Если б я был композитором, я положил бы на музыку рассвет в Алабаме. И зазвучали бы в музыке лучшие песни, те, что с земли поднялись, как болотный туман, или упали с неба, как тихие капли росы. В музыке было бы много высоких-высоких деревьев, и ароматы сосны, и запахи красной глины после дождя, и загорелые шеи людей, и красные смуглые лица, и руки, большие темные руки, и словно цветы полевые глаза, черных и белых, и черных и белых людей. И в этой музыке были б едины белые руки, и черные руки, и желтые руки, и руки цвета красной глины. Соединились бы все они вместе в рукопожатии крепком и дружеском, в музыке этой простой, словно капля росы на рассвете. Если б я был композитором и положил бы на музыку ранний рассвет в Алабаме.